Крыша. А чего? Полезем на крышу? Гриня Писюха так смело смотрел на нас, как смотрят трусы, знающие, что они трусы. Полезем. А чего, Робя? Слазим, а? Слазим. И мы полезли. Рыжая Светка ступала по ступенькам на цыпочках, поохивая и краснея. Рыжая Светка боялась меньше всех. Ей было стыдно за нашу трусливость. Она любила нас обоих, поэтому охала, поэтому и краснела. Гриня сначала слишком смело шел, полной ступней, но подъезд и лестница так громко передразнили его, что он тоже пошел на цыпочках, и я тоже. Старая, обитая кожами и ржавчиной дверь со скользким скрипом растворилась. Перед нами лежала сырая, тихая темнота, по которой носились бесшумные серые ветры. Из нее вырывались языки и лизали нам лица. Вот он, чердак. Мы вошли. Под нами было мягко и иногда доски. Гриня вытащил из кармана спички, щелкнул. На нас из углов кинулись сундуки и кровати, поставленные на руки. Стены угадывались, а потолка не было. Мы заметили впереди синее за балкой. Побежали. Светка больно ткнулась в какую-то перекладину и зашипела. Перед нами было слуховое окно. Где-то внизу, далеко, незнакомо лежал двор. Деревья переговаривались в полголоса с ветром. В каком-то окне под нами играла гитара и пел под баян Коли Флота старый одноногий Прохоров, который раздарил нам все свои медали, которыми мы играли в расшиши. До воздуха, до провала вниз, лежала полоса теплой жести примерно в два локтя. А на крышу? Светка виновато посмотрела на нас обоих, сначала на Гриню, потом на меня. И я испугался. Раз она посмотрела на меня последним, мне лезть первым. Я набрал зачем-то пыльно пахнущего воздуха и полез. Я полез. Полез туда, за угол чердака, на настоящую крышу, а слева на ощупь прохладная ухала, дышала пропасть. Я не смотрел в нее. Я лез вверх, вверх, вверх. Под моими коленями ухала и мялась гулка жесть. Она была еще не остывшая от дня. Она перекатывалась под ладонями и звала выше. Мимо меня медленно сползали вниз трубы, антенны. Но вот все. Гребень. Дальше опять вниз. И тогда я обернулся. Поднял голову от того, что было подо мной. Я решил посмотреть в глаза тому, что было рядом, сбоку, вверху. И я замер. Передо мной в шуме и сине-бело-розовых зарницах лежал город. Бесконечно вдаль уходили цепи окон, окон, окон, а надо мной лежало небо. Это было новое для меня, близкое, еще более далекое, большое и удивительное небо. По небу плыли ватные, грязные, торопливые облачка, легкие и задумчивые. Сквозь них мерцали широко открытые кошачьи глаза. Много-много удивительных глаз. Это были звезды. Было столько простора, воздуха, вечера, что мне вдруг захотелось плакать, петь, кричать, целоваться. Я сидел и не мог понять этой огромности. Я никогда раньше не знал, что может быть столько неба сразу, в один присест. Всю жизнь прожив в городе, я к 11 годам не был нигде дальше парка культуры. Небо было надо мною всегда стиснуто домами, сжато до овчинки, изрезано и разорвано салютами и проводами. А тут... Снизу что-то загрохотало и покатилось медленно вверх ко мне. Скоро из теплых вихрей возникло испуганное и прищуренное личико рыжей Светки. Светка добралась до меня, разжала зубы. «Ну, как ты? Что здесь?» «Небо! Небо тут!» «Где?» Я показал за нее. Она обернулась и, ойкнув, прижалась ко мне. И потом мы долго и молча сидели, прижавшись друг к другу, широко открыв глаза. Мы пили высокий воздух и постигали близость крыш, соседних крыш. А на нас валилось шумное, тяжелое и бесконечное небо. Слабо перемигивались звезды, меняясь цветами. Мы сидели маленькие, слабые, задавленные и счастливые своим страхом и высотой. А наши ноги ласкал, стекая вниз, спящий, горячий еще день. Вот тут моя рука опередила разум и язык. Ладонь моя сама по себе перешла по воздуху от меня к Светке и легла ей между ног. И я успеваю уловить и запомнить навсегда кончиками пальцев упругий теплый бугорок меж таким уютным, гладким и незнакомо ошарашивающим мягким створом сведенных намертво ног, напряженных и дрожащих. Светка смотрит перед собой никуда. Так? Яснее некуда, я отвергнут, что и требовалось доказать. Чава-какава, надежда моя. А потом мы со Светкой слезли, пробежали чердак, сбежали дико топоча по лестнице во двор. Во дворе, морщась, ждал нас Гриня. Он нам сказал, что когда лез за нами, расшиб ногу. Мне хотелось сказать «покажи», но я не сказал почему-то. Светка покраснела и зажалела Гриню. А Писюха все ходил, хромая около нас, и, глядя в землю, говорил, что ему вечно не везет, приводил в пример случаи из жизни на даче и на старой квартире. Хромал он и на следующий день. А ночью... Мне опять приснилось небо, без крыши уже, одно небо, мягкое, теплое, как ноги рыжей Светки, и я по нему летал.